Глава 34. Подобрав свою одежду, Стефани уверенно идет к дому. Я держу ее за руку, но от моего внимания не ускользает то, как ее ноги слегка дрожат при ходьбе. Так, будто она только что объездила самого буйного жеребца. Почему-то это сравнение вызывает у меня улыбку, а вид ее подрагивающих ног снова заводит. Кровь опускается в пах, не давая нормально двигаться. Дом действительно пуст. Показываю сводной ванную, а сам ищу смартфон, чтобы решить сразу все вопросы с отцом и Ингой. Слышу, как в ванной включается вода, представляю обнаженную Стефу и возбуждаюсь от этих фантазий, будто я только вчера вошел в пубертат, обнаружив основную функцию члена. «Ты не вовремя», — рявкает в динамике отец. «Я быстро. Мы со Стефанией уехали за город к друзьям. На ночь не вернемся». На пару мгновений на том конце повисает тишина. «Что значит уехали?» «Ты сам просил ввести ее в мой круг». «Но ты уже ввел ее настолько, что мне пришлось подчищать за тобой», — бросает он раздраженно. «В этот раз без подпольных боев. Стараюсь звучать как можно более расслабленно, хотя вся эта херня с предупреждениями вообще не про меня. Да батя никогда особо и не парился на мой счет, порой даже не замечал, что я не нахожусь дома сутками». Но вот над падчерицей трясется, сука, так, будто она курица, несущая золотые яйца. И меня это нереально бесит. Поваляемся на солнце, поплаваем и вернемся. Отец молчит, явно переваривая мои слова. Давай так, чтобы девочку никто не обидел. Присматривай за ней. Шумно выдыхая, наконец-то дает он свое благословение. Ингу предупреди. Правда, я сильно сомневаюсь, что ей есть дело до того, где находится ее дочь, до тех пор, пока в ее окружении есть детки богатых родителей. Разберемся. Все, до связи. Отец сбрасывает вызов, и я откладываю смартфон, думая над тем, должен ли я сейчас вломиться к ней в ванную или дать ей возможность переварить случившееся. Тяжесть в паху решает все за меня. И я направляюсь к ванной, но, дернув за ручку, получаю огромный болт. Стефания закрылась изнутри, оставив меня снаружи мучиться от стояка. Херня какая-то. Ломиться к ней сейчас будет совсем по-варварски. А вариант с тем, что она там будет одна, думать о произошедшем, мне не кажется таким прекрасным. Кто знает, до чего она может додуматься. По-хорошему, ей не нужно давать возможность анализировать все, что произошло до возвращения домой. К тому моменту я утолю голод и выполню условия спора. А пока я хочу ее как следует распробовать. Поэтому приходится поступить как настоящий мудак. Я просто прокручиваю на ручке углубление, вставив кончик ножа, и открываю дверь снаружи. Ванная комната заполнена густым паром, за которым с трудом угадываются девичьи очертания в душевой кабине. Пульс мгновенно учащается. Черт, я и правда как подросток, которого только мысль о голой девушке заставляет подрочить несколько раз подряд. Я скидываю шорты и подхожу к запотевшему стеклу, отодвигая дверцу, и сразу попадаю под горячие капли. Стефа стоит спиной ко мне, но, видимо, ощутив шевеление воздуха, резко оборачивается. «Что ты делаешь?» — спрашивает испуганно. А я вместо ответа обнимаю ее со спины, прижимаясь к обнаженной пояснице стояком, а второй рукой обхватываю ее под подбородком и поворачиваю лицо на себя, впиваясь в пухлые губы. Она не сопротивляется, сразу отвечает на мой поцелуй. Скользкий язычок, обмен слюной, и мозг отключается. Скольжу руками по ее охуенному телу, сжимая груди и соски и накрывая ладонью лобок. «Тим!» — стонет Стефа. «У меня там болит!» «Я всего лишь хочу обезболить!» — шепчу, как гребаный озабот, потому что остановиться нет сил. «Меня кроет от ее тела!» От того, как она раскрывается со мной и слепо доверяет. Кажется, что давно меня так не вставляло ни от одной девчонки. И точно я не рассчитывал на подобный эффект от перепиха с убогой, которая с каждым днем открывается для меня с новой стороны, заставляя залипнуть на ней все сильнее, занимая собой все мои мысли. Нахожу пальцем клитор и осторожно кружу чувствительную горошину. Стефа напрягается. Но при этом ее ножки раздвигаются шире, а упругая попка сильнее вжимается в мой пах. А я, в такт движением руки, скольжу между аппетитными полушариями членом, желая хоть как-то избавиться от этого зуда, что рядом с ней просто невыносим. Кусаю ее за подбородок и шею, когда она откидывает голову мне на плечо и сама охотнее начинает двигаться, помогая мне. Ее дыхание учащается, и, наконец, я чувствую, как сводная содрогается всем телом. Как только спазмы затихают, я разворачиваю ее лицом к себе, взяв за руку и опуская ее ладонь себе на ствол. «Сожми и подвигай рукой». Наблюдаю за тем, как она накрывает член, но длины ее пальцев не хватает, чтобы обхватить его полностью. Стефания опускает взгляд, наблюдая за тем, как обнажается головка. Зрачки расширены, а мне хочется стонать вслух, такими крышесносными эмоциями меня накрывает от ее робости и неумелости. Впиваюсь в ее сладкий рот и накрываю ее руку своей, помогая задать необходимый темп. Отстраняюсь, когда по позвоночнику проносится жар, и выстреливаю прямо на живот Стефании, наблюдающей за моей эякуляцией широко распахнутыми глазами. А я понимаю, что даже без проникновения смогу многому научить ее за эти сутки.